И все бы это было хорошо, но одно только было нехорошо. Одна тяжелая идея билась во мне с самой ночи и не выходила из ума. Это то, что, когда я встретился вчера вечером у наших ворот с той несчастной, то сказал ей, что я сам ухожу из дому, из гнезда, что уходит от злых и основывают свое гнездо, и что у Версилова много незаконно рожденных. Такие слова про отца от сына уж, конечно, утвердили в ней все ее подозрения на Версилова и на то, что он ее оскорбил. Я обвинял Стебелькова, ведь, может быть, я-то, главное, и подлил масло в огонь. Эта мысль ужасна. Ужасна и теперь. Но тогда, в то утро, я хоть и начинал уже мучиться, но мне все-таки казалось, что это вздор. Тут и без меня нагорело и накипело, повторял я по временам. Ничего, пройдет, поправлюсь. Я это чем-нибудь наверстаю, каким-нибудь добрым поступком. Мне еще 50 лет впереди. А идея все-таки билась.